«Ну, как знаешь», – пожал плечами Ремень. «Теперь конкретно по операции. Потом был подробный план, который раздали всем командирам групп. У каждой свой маршрут и своя цель. Все начиналось с подвала, куда выходила система сброса отходов. Дорога предстояла очень непростая, труба диаметром в 1,5 метра, и по ней нужно ползти чуть больше 0,5 километра. После того, как все группы сосредоточатся в подвале, начнется сама зачистка. Самые важные этапы операции – внезапность и бесшумность. Если группы не выйдут на исходные и по какой-то причине окажутся запертыми внизу, они будут обречены, очень немногим удастся уйти. Или придется оставлять мощный заслон, но у него не останется шансов, их просто закидают гранатами. Через 2 часа все вопросы были решены, и группы разошлись по своим отсекам, которые служили им вроде локальных штабов. Оставшееся до обеда время бойцы провели, подгоняя снаряжение. Почти все шли в бой в черной форме латинян. Погорелов на фоне остальных выглядел, как чучело, с цветными пятнами поверх эсэсовского мундира, но его идею оценили. В рейды ходили в обычном камке, хорошем, но без наворотов в виде поглощения тепла, а так, хоть и выглядело не столь эффектно, но все равно для леса годилось гораздо больше, чем чисто черный цвет. Еще новых напарников очень сильно заинтересовало оружие Ампера. Крупнокалиберные автоматы были большой редкостью, поскольку пользовались ими исключительно спецчасти, а в Улье такие имелись только у внешников, и то далеко не у всех. «Да, на заводе тебе с ним хорошо будет», — заметил Сачок. «Короткий, мощный, как раз работать по защищенным целям на малой дистанции». Дроб согласно кивнул. Сам он шел в бой с оружием латинян. Штурмовая винтовка хоть и была короткой, но глушитель удлинял ее еще на 15 сантиметров, превращая оружие почти в полноразмерный войсковой автомат. В узких коридорах тяжко с ним будет работать, но имелось и преимущество. В отличие от Ампера, ребята могли использовать спаренные барабаны на 90 патронов, или, как тут их называли, собачьи яйца. А еще Дроб тащил за спиной могучий автоматический дробовик с дисковым магазином на 36 патронов. Он как провалился с ним в Стикс, так с ним никогда не расставался, за что и получил свое имя. Знахарь был у себя в кабинете, который одновременно использовал вместо дома. Как всегда, в меру пьян. В бой ему не идти, его в принципе никто и не просил. Человек он сугубо штатский и оружие не любил, поэтому и обходился исключительно одним пистолетом, который держал в ящике стола. «О, Ампер!» — обрадовался Юморт. «Давай выпьем, не хочу синичить в одиночестве». «Издеваешься?» — глядя на полупустую бутылку водки, спросил Погорелов. «Мне через 2 часа в бой, а ты мне втюхиваешь водяру, да с твоей массой 100 граммов пролетит, не заметишь», — возразил тот. «Нафиг. Кроме того, я водку не люблю. Вчера, так скажем, был крик души, которая требовала алкоголя. Ну и хрен с тобой, барышня кисейная», и, набулькав соточку, знахаря прокинул стакан в рот, закусил огурцом из 3-литровой банки, после чего уставился на гостя. «Так с чем пожаловал, хотя дай-ка угадаю, про дар узнать?» Погорелов кивнул. «Ну, раз так, присаживайся. Тариф у меня для всех единый, 7 спаранов. Ампер молча вытащил из кармана местные деньги и, отсчитав, положил перед знахарем. Тот смахнул их в ящик стола, после чего поднялся и, громко икнув, начал водить руками над головой клиента. Долго водил, 5 минут. Наконец, довольно хмыкнув, уселся напротив. «Итак, дар у тебя пока очень слабенький, но будешь жрать горох, будет расти. Ну да ты и без меня это знаешь. Штука, я сказал бы, очень полезная, ускоренная реакция. Мы все тут немного быстрее, немного сильнее и выносливее, но ты, прокачав дар, сможешь стать резким, как понос. За сколько пистолет из кобуры выхватываешь? С момента начала движения около 2 секунд. Показать? Не надо, отозвался Юморт. А сможешь меньше, чем за секунду, причем от начала и до конца, включая наведение на цель и выстрел. Здорово, и как мне его активировать? Как это делается обычно, схема та же, что и с предыдущим даром, придумываешь кнопку, спуск, хошь ушами шевели, можешь скулами дергать. Потом само собой получаться будет. Да ты и без меня знаешь, уже ученый. Попробуй. Ампер шевельнул мизинцем на ноге и рванул пистолет из кобуры. Не сработало, те же 2 секунды. Попробовал снова, сосредоточился, крутанул желваки, и рука пошла быстрее. Рывок, навести на цель, палец на спуске, мгновение и выстрел. И тут все кончилось. Шустро, я даже не заметил, откуда у тебя пистолет взялся, так быстро у нас только звездочет умеет. Знаю, он меня чуть не вальнул, но у него только руки, а ты весь можешь быстро двигаться. Правда, сил это будет жрать немерено. Может, выйдет за 10 секунд пробежать километр, я не знаю, но потом будь готов заплатить. Скорее всего, минут 20 валяться придется, пытаясь организм в норму привести. Так что злоупотреблять не советую. Вот в принципе и все. Но дар у тебя пока слабенький, на секунду и хватило. Долго тебе еще до забегов. Ладно, иди, у тебя сегодня свидание. Может вообще статься, что жизнь твоя там кончится. В будущее заглянул? Не, я так не умею. Наливая себе еще граммов 50, ответил Юлмарт. Просто все вы сегодня шкурой крепко рискнете. Может так выйти, что никто назад не вернется. Блин, вот ты дурачок, и язык у тебя без костей. Кто ж такое перед боем бойцу говорит? Сплюнь, ты ж вроде не суеверный. Махнув новую порцию алкоголя и с хрустом откусив огурец, возразил знахарь. Но все же трижды сплюнул через плечо и даже постучал по деревянной подлокотине стула. Иди с Богом, пусть он будет на твоей стороне. Откуда узнал про Рину? Неожиданно в лоб спросил Погорелов. Ты ведь догадался, что я собираюсь делать? Знал и знаю, кто тебя на это толкнул. Я много секретов ведаю, только никому не рассказываю. Иди, все равно не скажу. Ну и хрен с тобой. Попрощался Ампер и вышел из комнаты знахаря. Вход в коллектор, ведущий в сток, был открыт. Бойцы сгрудились в небольшом овраге, над головами изредка свистели пули. Гуляйцы начали обрабатывать противника. Ночь выдалась ясная, на небе не облачка, луна большая и оранжевая. Зеленый, вперед, скомандовал ремень, остальные по нумерации через 5 минут следом за ними. Резак плазменный не забудьте. Взяли уже, отозвался рыжий. Ну что, мужики, с Богом. И первым перевалился через край и пополз к спуску. В трубе было сухо и не шибко грязно, но очень тесно. Ампер со своим немаленьким ростом едва втиснулся на корточках. Но идти так оказалось нереально, поэтому он очень порадовался, что есть на коленнике и тройной набор обычных строительных перчаток. Передвигаться на четвереньках, волоча замотанный в пластик рюкзак, стало гораздо проще. В ночной визор, закрепленный на шлеме, видно было просто отлично. К счастью, тонкая электроника не пострадала ни при падении шкафа, ни при подрыве гранат. И теперь Погорелов наслаждался серыми сумерками и задницей дроба, который шустро передвигал ногами и руками впереди. Двигались почти 40 минут. Не сказать, чтобы трудно, но сил такое передвижение отнимало немало. Изредка кто-то рефлекторно поднимал голову, и тут же слышался удар шлема по бетону, а следом отборный мат, правда, в полголоса. «Стой!» – раздался шепот дроба. «Стой!» – передал Погорелов команду дальше. Прямо за ним замыкающим шел тот самый парень-старатель. Так, в тишине, прошло минут 10. Где-то впереди метрах в 15 сверкал плазменный резак. Ампер отключил свой визор и сидел во тьме, изредка озарявшейся вспышками плазменной горелки. «Вперед!» – передал дроп и шустро пополз за исчезающим сачком. Уже через пару минут потянуло свежим воздухом. Бетонная труба закончилась сначала срезанной крупной решеткой, потом каким-то рукавом с дырой, через которую уже скрылись все, кто шел впереди. В подвале было сыро и тихо. Вся группа сосредоточилась у лестницы, ведущей наверх. Помещение оказалось средним, метров 10 всего. Большую его часть занимали какие-то насосы и системы сбросов то ли воды, то ли еще чего. Сверху активно бахало, где-то рядом работал крупнокалиберный пулемет. Изредка слышались разрывы, похоже, гуляйцы не брезговали минометами. Танки договорились не применять, хотя союзники притащили целых 2. Только из лесополосы работала скорострельная пушка БМП-2, и то чуть ли не одиночными. Уж больно дорогие снаряды к игрушке. Наконец из дыры показалась голова бойца, а следом за ним появился и ремень. Через 15 минут все участники штурма собрались в полном составе. Группа рыжего считалась по праву лучшей у медведей. Из общей обоймы выбивался старатель, молодой, дерзкий, глупый и почти без опыта. Остальные мужики были тертыми, прошедшие войну, а кое-кто и 2, поэтому именно их пустили вперед, и именно им предстояло первыми вступить в бой. Рыжий присел перед железной дверью, прислушиваясь к происходящему снаружи. В правой руке у него был пистолет с глушителем, автомат висел стволом вниз. Левой рукой он потянул ручку вниз и слегка толкнул дверь, та почти бесшумно приоткрылась. Ствол пистолета пошел вверх, контролируя видимое пространство. Вход в подвал, вернее в отнорок системы очистки, был расположен очень удобно. В маленьком коридоре, ведущем в цокольный этаж административного корпуса, которые выбрали для обороны гости, цистерны с цементом стояли чуть в стороне, и по большому счету никого не интересовали, кроме двух снайперов и пулеметчика, свивших там гнездо. Правда, эта идея им вышла боком. На них не пожалели управляемой ракеты, используемой для уничтожения инженерных сооружений типа ДОТ. Это были первые потери пришлых. Правда, одному из гнездовых повезло пережить атаку, и он надумал смыться, скользнув вниз по веревке, но, похоже, у снайпера был талант от бога, и он подстрелил его прямо в процессе, и это с расстояния в километр. Конечно, имперцы сразу ответили. С границы черноты были отозваны боевые дроны, которые висели там посменно, заработали автоматические пушки бронеавтомобилей, из цементных укреплений огрызнулись минометы. И вот эта канитель продолжалась уже больше 3 часов. Первой жертвой рыжего стал боец, суетившийся возле ящиков темно-зеленого цвета, в которых любой военный без труда определил бы тару для хранения боеприпасов. Пуля вошла ему в затылок снизу под шлем, с легким звоном пробив его. Он рухнул на ящик грудью, словно пытался заслонить его собой. У дверей располагалась еще и пулеметная точка, прикрывавшая вход. До нее было всего 6 метров. Пулеметчика не видно, поскольку он сидел, укрывшись за задней стенкой. О том, что он на месте, говорил только табачный дым, поднимающийся из-за мешков. Рыжий посмотрел на Погорелого. «Работай», — приказал он. Ампер опустил автомат, который безвольно повис на груди стволом вниз. В правую руку он, как всегда, взял каратель, в левую — таран. Так уж вышло, что ножом он мог орудовать только правой, а вот стрелял одинаково хорошо с любой. Встав в полный рост с наглостью человека, которому можно тут ходить так, как ему хочется, он направился к гнездышку. Подойдя к мешкам, которые были ему по пояс, он глянул вниз. Пулеметчик сидел с сигаретой в зубах. Шлем с ночником, точно такой же, как на нем, лежал на полу. Пулемет стоял на сошках. Расслабился боец. Обстрел снаружи, на приступ никто не идет. «Эй!» — позвал Погорелов. Курильщик задрал голову, посмотреть на напарника, которого он, похоже, послал за цинком. Удара кинжала он не заметил. Лезвие вошло в правый глаз и пронзило мозг. Вытащив тесак обратным движением, Погорелов перегнулся и вытер клинок о заткнутый за погон берет трупа, после чего нырнул в гнездо и взял вход на прицел. Рыжий сделал знак, ядро рванулся вперед и, ухватив покойника за шиворот, стянул вниз. Прикрываясь ящиками, отволок тело в коридор, чтобы раньше времени шум не поднимать. Теперь тот, кто зайдет, не заметит ничего подозрительного. Ампер не видел, что за спиной, но знал, сейчас дроп и сачок взяли на прицел двери, ведущие из холла, а остальные быстрыми перебежками несутся к лестнице на верхние этажи. Пока все по плану. Они вошли тихо, захватили плацдарм, с которого начиналось наступление. Теперь главное, не засыпаться. Где-то во дворе рванула мина, кто-то заорал, но сейчас Погорелого это не интересовало. Похоже, холл административного здания превращен в склад боеприпасов. Сюда было удобно сбегать с этажей, зайти с улицы и из гаража, вход в который располагался справа. Стеклянные двери, ведущие во двор, были выбиты. Осколки стеклопакетов валялись на полу, покореженные алюминиевые конструкции просто отбросили в сторону. Возле стены лежала пара черных мешков, по контурам которых безошибочно угадывались человеческие тела. Незваные гости несли потери. «Они прошли», — раздался в наушнике голос Рыжего. «Сейчас тебя старатель сменит, а мы пойдем чистить гараж». Желтый вышел на исходную. «Здесь красный на позиции, готовность по сигналу. Оранжевый, готов начинать. Зеленый, занимаем исходную». И тут же перешел на канал группы. «Ампер, давай сюда». Погорелов уступил старателю место. «Слышь, молодой», зажав микрофон, шепнул он, «держи холл как хочешь, но потеряем его, они нам в спину ударят. Если что, хватай пулемет, у него сектор в 60 градусов, сможешь 70 метров простреливать». «Понял». Тот закивал. «Спасибо, ты это...» Он замялся. «Потом, все потом», — отмахнулся Ампер и перебежал к двери, рядом с которой уже устроились остальные зеленые. «Готовы начать», — доложился Рыжий. «Зеленые на исходной. Отчет», — раздался голос ремня, 3, 2. Но окончить он не успел. Двое имперцев втащили в холл под руки третьего, у которого вместо ноги был обрубок. Они замерли, глядя на людей, сгрудившихся у двери в гараж. Оружие болталось у них на груди стволами вниз. Молодой не оставил им шанса. Автомат «Латинян», снабженный глушителем, выдал длинную очередь в двадцатник. Те задергались от попаданий. Пули латинян сделали свое дело, трупы повалились друг на друга, но отчетливо были видны в проходе. Один, раздался в ухе Ампера голос ремня, и дроп распахнул дверь, куда тут же проскользнул сачок с автоматом на изготовку. Он не стрелял, значит, цели не видел. Погорелов шел последним в паре с Рыжим. Гараж представлял собой огромный ангар. Возможно, раньше здесь стояли бетономешалки или еще что. Сейчас все место занимал гигантский трейлер внешников. Справа глухая стена, слева, метрах в 50, ворота. Рядом с ними пулеметное гнездо. Еще одно по другую сторону. Автономный комплекс развернут кабиной к выезду. Сейчас возле нее суетятся трое черных, причем все в намордниках, внешники. С другого конца фуры тоже движение, там пятеро кантуют какую-то тяжеленную капсулу. Ампер переглянулся с Рыжим, тот кивнул. Разрывная граната из подствольника улетела в сторону противника. Секунда, и там хлопнуло не сильно, но кучки, возившейся с капсулой, хватило, разбросанные взрывом тела шевелились. Приказа брать пленных не поступало, и командир зеленых методично добивал их короткими очередями. Погорелов бросил короткий взгляд в сторону ворот и рухнул на бетонный пол, увлекая за собой командира. Пулеметная очередь прошла точно там, где он только что стоял. Похоже, у парней все пошло наперекосяк, они завалили троицу у кабины, и на этом их удача кончилась. Пулеметчик, видимо, бросил взгляд назад и обнаружил дробосачка. Последний теперь лежал на бетонном полу, заливая его кровью, а дроп, укрывшись за гигантским колесом, пытался заткнуть пулемет. Ампер вытащил из разгрузки новую гранату для подствольника, теперь это была игрушка с небольшим объемным взрывом. Их делали специально для зачистки помещений, не зря он выторговывал их у скряги хомяка. Рыжий и дроп прижали пулеметчика, не позволяя тому стрелять. В эту сторону амбразуры не сделали, и, чтобы вести огонь, ему нужно было поднять башку над укрытием, а ребята ему не давали. Ампер прицелился в узкий проход между мешками и граната, встав на боевой взвод, влетела в дот. Полыхнуло не очень сильно, но этого хватило. Горящее тело выбросило не сильной взрывной волной прямо под очереди ребят. «Второе гнездо!» – заорал Рыжий. «Ампер, давай к трейлеру, чисти его, а мы тебя прикроем и с пулеметом разберемся». Погорелов кивнул. «Я пошел». На общем канале царил бедлам. Землекоп пытался дораться до Рыжего, прося поддержки, его прижали. Пару раз за стеной слышались разрывы гранат, но после этого рейдер начинал долбить кого-то из пулемета. Значит, Холл пока держался, но его, конечно, надо усиливать, точка очень слабая. У ремня был полный порядок, он чистил этаж, сопротивление оказалось слабым. А вот у групп Тагана и Амбала дела шли так себе. Им не удалось войти на этажи, похоже, там дислоцировались основные силы гостей, и ребята понесли потери, один раненый и один двухсотый. Прижавшись к боку трейлера, Ампер добрался до места, где они с Рыжим завалили пятерку грузчиков. Трое были без масок, а вот парочка, похоже, внешники, причем один из них жив. Взрывом его отшвырнуло за колеса, но сильно посекло ноги, а добрый бывший ОМОНовец вогнал пару пуль в спину. Сейчас он перетягивал жгутом культяпки и пытался зажать рану на спине. Ампер склонился к нему и, достав нож, тихо и вкрадчиво спросил: «Где генерал? Выбирай, быстро или мучительно, внутри. Он ждал тебя, сказал, что ты придешь к нему. Кстати, где его бабу потерял?» «Спасибо, болезный», — проигнорировал вопрос бывший прапорщик и быстрым ударом в сонную артерию добил подранка. «Дрон!» — истерично заорал Рыжий. Ампер обернулся. Прямо напротив ворот висел серповидный беспилотник с пулеметом и пилонами под ракеты. Правда, они были пусты. Скорее всего, все выпустили по рейдерам гуляй-поля. И тут сквозь гвалт переговоров прорезался голос ремня. «Отход, всем назад! Поддержка сваливает, сюда идет орда!» Ампер рванул под прикрытие фургона автономного комплекса. Крупнокалиберный пулемет выдал короткую очередь. Пули хлестнули по бетону там, где еще мгновение назад он находился. В начале гаража заработал автоматический дробовик, выпустивший за секунду весь 30-зарядный магазин, а потом от ворот рвануло. «Есть!» – воодушевленно заорал дроп. И тут же заработал пулемет, крик захлебнулся. Ампер выглянул, Стронг лежал у переднего колеса, а Рыжий оттаскивал его назад. «Уходим, Ампер!» – приказал командир на чистоте группы. «Орда скоро будет здесь, это тысячи зараженных. Уходите!» – спокойно отозвался Погорелов. «У меня свидание». Он взлетел по лесенке и вошел в шлюз. Дверь за ним закрылась, внутри все наполнилось холодным белым паром, началась санобработка, вспыхнул красный свет, а за спиной, отрезая трейлер от улья, опускалась толстая стальная штора. Сразу пропала связь. Погорелов заменил магазин на полный, полупустой сунул в разгрузку. Вспыхнул зеленый свет, дверь в комплекс медленно приоткрылась. «Ну заходи, Ленька, гостем будешь», — раздался из невидимого динамика ехидный, да более знакомый голос. И Ампер зашел. Вся правая стена трейлера была занята каким-то оборудованием с экранами, по которым бежали буквы и цифры, несколько кресел операторов, слева шли койки, шкафы, оружейные пирамиды. Двойник стоял возле одного из кресел и пристально изучал гостя. Он был один, одет в какую-то черную матовую броню, совершенно глухую, только голова не защищена. «Где она?» — первым делом спросил двойник. «Она спит, тебе больше не увидеть ее, теперь Рина со мной», — спокойно ответил Ампер. Генерал был молод, чуть старше своего двойника, наверное, лет 30. «Ошибаешься, она моя, ты ее даже не знаешь. Рина — убийца, она всегда выполняет задачу. Та матрица, что была подселена в нее, растворилась без следа, ты ее нейтрализовал, и тебе не вернуть ту, что влюбилась в тебя. Осталась только та, что любит меня. Посмотрим», — зло бросил Ампер. «Нам пора закончить нашу игру, ту, что мы начали в одном маленьком городке. Пожалуй, ты прав, скоро все будет кончено». Он взял пульт и щелкнул им. На мониторе появилась картинка, она явно шла с какого-то дрона, висящего над заводом. Все вокруг кишело зараженными. Там были обычные бегуны, хватало и лотерейщиков, топтунов и даже руберы мелькали. Все, кроме элиты, сотни или даже тысячи, сейчас они неслись к заводу. По ним били автоматы, с верхних этажей уцелевшие бойцы Погорелова пытались остановить волну, кидая в прибой мелкую гальку. Отвлекшись на экран, Ампер пропустил атаку. Удар в грудь, подобный легковому автомобилю, швырнул его на стену шлюза, перед глазами поплыли цветные круги. «Ты себя героем возомнил?» Поднимая прапорщика одной рукой, спросил двойник. «Ты, мусор», и он швырнул его через половину 30-метрового трейлера. Но Ампер кое-как сумел сгруппироваться, кувырок через правое плечо вышел поганым, автомат врезался в ребра, он даже услышал треск ломаемой кости, но боли не почувствовал. «Ты, кусок дерьма», стремительно скользнув к нему, выкрикнул внешник. «Ты, пыль, а еще ты моя третья жизнь». Ампер крутанул желваками, руки рванулись к автомату, ствол пошел вверх. Палец нажал на спусковой крючок, и пули рванулись к цели. Новая способность сработала как надо. Как бы ни был быстр двойник в своем суперкостюме, пули оказались быстрее. Часть из них угодила в стекло шлюзовой камеры, раздался сигнал тревоги, женский голос монотонно бубнил о разгерметизации отсека и о проникновении вредных организмов в стерильную среду. «А ты быстр», — с ненавистью прошипел генерал, поднимаясь с пола. «Это новейший изолированный комплект. Ты его даже поцарапать не смог». Между ними было метров 5, и Ампер вбил остаток магазина в грудь летящего на него врага. Пули снова не справились, рикошетя во все стороны, но тот другой оказался на полу. Как бы ни был хорош костюм, он не смог удержать хозяина на ногах. «Пора», — шепнул сам себе Ампер и раскусил сиреневую пилюлю, которую заранее вшил в пластиковом пакетике к изнанке воротника. Кто ж знал, что фишка из дешевого фильма про шпионов сработает? Тело буквально взбурлило от энергии, выплеснутой из капсулы, которую он достал из неведомой мутировавшей твари. Генерал еще поднимался, похоже, одна пуля все же нашла слабину в броне, поскольку правый бок противник берег. Ампер рванул к врагу, словно на крыльях. Доля секунды, столько человеку нужно, чтобы моргнуть. Столько же понадобилось Амперу, чтобы оказаться рядом с генералом. Удар ногой смял незнакомую броню и раздавил грудную клетку. Фонтан крови рванулся из горла поверженного генерала Леонида Погорелова. Но Ампер не оставил ему ни одного шанса, в руке появился пистолет, и все 18 патронов ушли в такое знакомое лицо, искаженное судорогой. «Даже сказать тебе, падла, напоследок нечего». Он зло плюнул в кровавое месиво и сменил магазин. «Нужно сваливать, и побыстрее, скоро твари будут здесь». Женщина продолжала бубнить о нарушении герметичности, но Ампера это мало волновало. Он нашел пульт и спустя минуту сумел заставить шторку открыться. Твари, похоже, все еще бежали к периметру. Стрельба с верхних этажей продолжалась. Стоило открыть стальную створку, как тут же прорезался общий канал стронгов, отряд отступал. «Здесь Ампер», перейдя на личный канал Рыжего, доложился Погорелов. «Двойник уничтожен, запрашиваю обстановку. Уходи в подвал, если сможешь, там еще таганный амбал, Они держат лестницу. Ремень ранен. Есть погибшие. Я ухожу по трубе. Тащим дроба. Он пока жив. Накачали стимуляторами. Может, доволочим. Ампер долетел до двери, ведущей в основной корпус, и прижался спиной к стене. В воротах мелькнула тень, а за ней еще одна. Два лотерейщика замерли, глядя на покойников. Ампер вскинул автомат и пятью выстрелами свалил обоих. Одному сразу в башку зарядил, а вот второй оказался умнее и успел дернуться. Пули разворотили плечо. Пришлось добивать. «Амбал, не стреляй, я иду», выходя на чистоту желтого, предупредил Ампер. «Поддержим огнем. Аккуратнее, не ломись в лоб, в холле трое черных. Один за ящиками, двое вход держат. Понял, жди». Погорелов приоткрыл дверь. На полу у входа в подвал валялись в повалку тела. Два стронга и четыре пособника внешников. Пулеметное гнездо было разворочено, в цементной пыли валялось тело старателя. Ему осколком снесло половину головы, но уцелевший голубой глаз смотрел прямо на Погорелова, смотрел с немым укором. За ящиками, наведя ствол на спуск, сидел внешник, во всяком случае, респиратор-намордник был на месте. Еще двое снаряжали в пулемет новую ленту. Ампер заправил в подствольник осколочную гранату, прицелился сквозь щель и всадил заряд прямо в спину пулеметчику. Бахнуло не сильно, заорал на одной ноте раненый, внешник завертел башкой, ища откуда пришла смерть. «Плохо вас, уродов, учит», подумал Погорелов и одиночным прострелил забрало и шлем, его сорвало с головы, оборвав подбородочный ремень, и он заскакал по плитке. Первое правило. Не знаешь, откуда пришла смерть, укройся. Ампер рванулся вперед и уже через мгновение оказался у входа в подвал. Похоже, волшебная капсула еще действовала, хотя и прошло минуты четыре. В дверях холла мелькнула тень, Ампер вскинул автомат и увидел могучего Рубера, наверное, даже ближе к элите. Раненый продолжал подвывать. Ампер посмотрел в глаза твари. «Сожри того, что голосит», мысленно приказал он. Тварь взревела и одним прыжком оказалась внутри пулеметной точки. Треск разрываемой плоти, и вой смолк. Дверь в подвал была не заперта. Ампер распахнул ее и нырнул в темноту. Тут же обострилось зрение, чернота отступила. Захлопнув жестянку, он задвинул засов, отрезая себя от тварей, заполняющих территорию бетонного завода. «Внешник мертв?» – спросил Таган, когда Погорелов скатился по ступенькам. Бывший прапорщик уловил обострившимися чувствами повышенный интерес зама. Он страстно желал знать ответ. И все сошлось. «Так это ты был в медблоке?» Таган незаметно кивнул. «Да, я не обманул, нет нужды враждовать. Он мертв». «Хорошо», счастливо улыбаясь, подвел итог зам. «Давай в трубу, нужно уходить, задача выполнена, остальное закончит Орда». «Это вы о чем?» «Не понял Квас». «Это мы о возмездии, друг», улыбнулся Таган. «Нужно сваливать, хватит с нас трупов». «Взрывчатку установили?» Амбал кивнул. «5 минут, потолок обрушится и завалит проход, тогда уходим. Ампер, ты первый, потом Амбал, я замыкаю. Все, пошли». Погорелов сплюнул и полез обратно в трубу. «Первый пункт выполнен. Двойник мертв, больше он никому не нужен. Теперь остался второй пункт, Рина». Эпилог. По лесной заросшей травой дороге медленно ехал бронеавтомобиль «Дозор». В кабине двое мужчин. Ампер обернулся и посмотрел на закрепленные в десантном отсеке носилки, на которых лежала молодая девушка с золотистыми волосами. По гибкой трубке из капельницы к ее руке текла почти прозрачная жидкость. «Так что там на юге произошло?» – наконец спросил он у спутника. Таган отвел взгляд от дороги. «Там все изменилось. Похоже, сектор 16 перезапустился. Те, кому удалось выскочить из-под отката, рассказывают о новых кластерах, по которым бродят странные существа, полулюди-полукиборги. Они убивают всех, зараженных иммунных. Мы позавчера на эстакаде конвой маленький перехватили, человек 20. Говорят, видели, что один такой сошелся в рукопашку с огромным рубером и просто разодрал его на части. Да, не думал, что будет именно так. Жалко, люди там хорошие жили. Крестный мой там, хоть он мне и свинью подложил, но нормальный мужик был. Может, выжил, предположил зам. После гибели ремня он возглавил стронгов и даже провел дерзкую акцию, раздолбав отряд латинян, которые приперлись на бетонный завод, посмотреть, что и как. Началось все далековато от спокойного, продолжил Таган свою мысль. Многие рванули в разные стороны, когда поняли, что с запада идет волна. Гуляйцы расстроились, четыре сектора квартала исчезли, а вместо них один с киборгами появился. Они там 40 человек потеряли. Правда, вальнули и парочку терминаторов, Останки кое-какие привезли. Ампер отстраненно кивнул. Долго еще? Последние дни его мало интересовало то, что происходило вокруг, из головы не шли слова «юкал», не шуршал, не сопил и не хрюкал двойника, что нет больше Рины, которая его любила. Он извелся и Тагана извел, и тот сдался, он сам решил показать дорогу к Лазарю, как ему и обещал той ночью в больничке. «Приехали», — неожиданно произнес он и усмехнулся. Ампер едва успел нажать на тормоз, бампер броневика замер в метре от внезапно возникшего перед ним забора, за которым стоял добротный бревенчатый дом. Ни хрена себе, тут же не было ничего. «Иллюзия», — пояснил Таган. «Лазарь, похоже, решил нас принять, а то так бы и дальше ехали, ничего не заметив, а там вместо дороги овраг какой или болото». Мужчины вышли из машины, руки держали на виду, за оружие не хватались. За забором что-то завозилось, и над воротиной поднялась уродливая костяная голова, принадлежащая самому настоящему Руберу. Мужчины вздрогнули и схватились за автоматы. «Он ждет», — прорычала голова. «Заходите». «Охренеть», — передернувшись, произнес Ампер. «Девку тоже заносите», — добавил Рубер. «Фига у твоего Лазаря зверушки домашние», — шепнул Погорелов. «Он не мой», — так же тихо ответил Таган. Вытащив носилки, они вошли во двор. Рубер, стоящий рядом с дорожкой, нервировал. «Да хватит вам очковать», — раздался с крыльца веселый голос. «Я так прикалываюсь, это иллюзия». Ампер посмотрел на говорившего. Лазарь, как многие из них, был лет 30, но во взгляде читалось, что живет он тут очень давно. «Цену знаете?» — спросил хозяин. «Так ты ж не спросил, что мы от тебя хотим», — удивился Погорелов. «А чего может хотеть влюбленный рейдер, притащивший ко мне жестокую и безжалостную внешницу? Назови цену», — все же решил уточнить Таган. «Черная жемчужина. Я знаю, у него есть, этого хватит». И, развернувшись, то ли знахарь, то ли ментат пошел в дом. Погорелов и бывший внешник двинулись следом. «Ставьте носилки, и чтобы я вас тут сутки не видел, явитесь ровно в это же время, и либо ты получишь свою девочку, либо я вам отдам то, что от нее останется, поскольку, сразу скажу, не удастся вернуть ее матрицу, я ее ликвидирую. Цена от этого не изменится. Условия только такие, и других не будет». Бывший прапорщик от подобного напора опешил. «Хорошо», — покорно согласился Таган. «Мы уходим и вернемся завтра утром. Прощай и спасибо. Ампер, плата вперед». Погорелов молча достал черную жемчужину и вложил в протянутую руку Лазаря. Тот улыбнулся и, словно конфетку, закинул ее себе в рот. «До завтра», — и он указал гостям на дверь, намекая, что аудиенция закончена. Ампер и Таган вышли из дома, прошли мимо иллюзии, которая грозно рыкнула им вслед. Усевшись за руль, Погорелов посмотрел на напарника. «И куда?» Тот глянул на небо, солнце уже клонилось к закату, до ближайшего обитаемого стаба было не меньше сотни километров. «Отъедем немного и встанем в чаще, тут большой лесной массив, люди здесь не околачиваются, нечего им тут делать, ни дорог, ни городов, даже деревень в радиусе 50 километров, тут только Лазарь, а к нему исключительно по делу ходит». «Ну, значит, так и сделаем», — согласился Ампер и, заведя двигатель, включил заднюю. Небольшая полянка, укрытая в чаще машина, костерок, на котором греются две банки консервов, мужчины, сидящие у огня, но не выпускающие из рук оружие. Оба молчали, каждый думал о своем. «Что собираешься с отрядом делать?» — наконец спросил Погорелов. «Восстанавливать», — ответил новый командир. «Мы потеряли 11 человек, дроп медленно поправляется, будем набирать людей». «А что собираешься делать ты? Останешься?» «Все будет зависеть от Лазаря». Снова замолчали. Ампер взял нагревшуюся банку и стал есть тушенку. Говорить не хотелось, он не успел всего на несколько минут, и чувство неудачи и вины грызло его изнутри. Он ел, не ощущая вкуса. Запив ужин коктейлем из гороха, он молча ушел в машину и завалился спать, но сон не приходил, душу терзали сомнения и предчувствие беды. Ампер сам не заметил, как вырубился, а когда открыл глаза, было уже светло. Таган чистил свой автомат, на краю поляны лежал мертвый бегун, неведомо как забравшийся в эти дебри. «Давно, час назад прискакал», — ответил Таган и ушел в машину спать. Это были единственные слова, которые они сказали друг другу за день. В назначенный Лазарем час дозор вновь замер у забора. Ампер открыл дверь и шагнул к воротам, те распахнулись. На этот раз не было никакого Рубера, двор был пуст. Никто не мешал Погорелову, он прошел по утоптанной дорожке к крыльцу и, поднявшись по ступеням, без стука распахнул дверь. За столом, на котором стоял самый настоящий дровяной самовар, сидел Лазарь, а рядом с ним блондинка обернулась. За время, проведенное в коме, она похудела, лицо заострилось, скулы стали еще отчетливей. «Ну и где ты шлялся, милый?» — весело спросила Рина и звонко засмеялась. Ампер улыбнулся. «Искал тебя», и в три шага оказался рядом с женщиной, которая дарила ему счастье. Он даже не посмотрел на Лазаря, который иронично наблюдал за целующейся парочкой. Ампер был рад, что у этой истории такой хороший конец. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.